Доброе утро, дорогие телезрители. К нам поступил вопрос от Екатерины Васильевны Хромовой из Санкт-Петербурга. Ваше святейшество, в последнее время наблюдается некоторая активизация по привлечению к участию в делах церкви мирян. Это очень радует, как и то, что голос народа Божьего стал слышнее. За это вам огромная благодарность. Но находятся среди верующих и те, кто считает такие действия излишними и ведущими к обмерщвлению церкви. Большинство, правда, с этим не согласно, но ведь нельзя подобные настроения не учитывать. Спасибо вам за этот вопрос. Он важен, потому что есть люди, которые действительно не понимают, почему сегодня увеличивается роль мирян, усиливается роль мирян в жизни церкви. Должен сказать, что обмерщвлению церкви это не грозит. И для того, чтобы доказать этот тезис, я еще раз хотел бы напомнить, что такое церковь. Ошибочно под церковью подразумевать только иерархию. Епископов, священников, диаконов или тех людей, которые работают в церкви. Церковь – это весь народ Божий. Церковь являет себя тогда, когда она совершает божественную Евхаристию вокруг своего епископа или священника. И каждый в церкви имеет свое служение. И мирянин, то есть крещенный член церкви, это не статист. Мирянин – это тот, который несет особое служение в церкви. Быть мирянином – это тоже служение. И посвящаемся мы на это служение через таинство крещения. Поэтому, когда в церкви все делает только иерархия или духовенство, а миряне лишь только присутствуют на богослужении, вот такая жизнь церкви является очень опасной, потому что в ней не реализовывается самый главный принцип церковного бытия. Церковь – это община веры, это народ Божий, объединенный вокруг своего епископа. А к чему приводит реально то положение, когда миряне не принимают участие в жизни церкви? Существует такое понятие секуляризация. Это когда священное, в том числе и церковное, отделяется от общественного. Понятие это обычно применяется к оценке общественной жизни или даже государственной жизни. Но можно это же понятие применить и к церковной жизни. Когда миряне отделены от реальной жизни церкви, когда они лишь только по названию являются членами церкви и по редкому посещению храмов, то происходит некая внутренняя секуляризация религиозного сознания. Мирянин не связывает себя с церковью. Он живет своей жизнью. Он вспоминает о церкви в лучшем случае раз в неделю, а в худшем случае 2-3 раза в год. Для того, чтобы церковь в полной мере проявляла свою природу в реальной жизни, в церковную деятельность должны быть вовлечены и миряне. И сегодня, по милости Божией, это вовлечение происходит. Кто строит и восстанавливает храмы? В первую очередь миряне. Кто участвует в делах благотворительности, милосердия? Кто направляет на эти проекты свои средства? Кто реально участвует во всех этих добрых делах? Это миряне. Кто занимается с молодежью, с детьми, в воскресных школах, в церковных детских садах и в гимназиях опять миряне. Кто несет свидетельство современному обществу, в первую очередь, о христианской вере? Да миряне. Те самые, которые разговаривают со своими коллегами на работе. Или просто в поезде, или в самолете. Когда человек не стыдится сказать, что он христианин. И когда в ответ на вопросы он дает свои ответы. Мне приходится по роду своей работы, своего служения, часто читать биографии людей, которые поступают в духовные учебные заведения или в монастыри. Или спрашивают благословения на монашеский постриг или на принятие сана. И вот нередко в этих биографиях люди рассказывают о своем жизненном пути. Не только формально, где учился, где работал, но и о том, как он пришел в церковь. И вот на что я обратил внимание. Чаще всего люди в сознательном возрасте обращаются к вере через общение со своими друзьями, со знакомыми. Потом второй шаг – прийти в церковь и послушать. Но первое, что чаще всего обращает человека мыслью к Богу, бывает разговор с друзьями. Когда вдруг он или она узнают, что сосед их, или друг, или знакомый – верующий человек. И когда этот верующий человек способен сказать о своем религиозном опыте, рассказать о вере, это чаще всего и бывает первой искрой, которая потом способствует возгоранию религиозного чувства человека. Служение мирян не менее важно, чем служение священнослужителей. И благодарить Бога нужно за то, что все больше и больше мирян вовлекается в это служение. И такой еще вопрос. Скажите, пожалуйста, отчего в молитвах и в богослужении довольно часто употребляется слово «страх», «страх Божий»? «Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце моем» из молитв на сон грядущий. Неужели для того, чтобы верить, нужно испугаться? Наше общество эти убеждают избавиться от страхов, присущих прошедшему тоталитаризму. А вообще, разве страх не парализует и не делает человека неспособным к сознательным поступкам? Вопрос от Марины Павловны Левитанской из Москвы. Марина Павловна, страх Божий – это не тот страх, в результате которого адреналин в кровь выбрасывается. Существует страх, который мы физически переживаем как страх. Но вот человек нарушает за рулем правила уличного движения, его инспектор останавливает, он испытывает чувство страха чаще всего. Конечно, есть такие люди, которых инспектор не пугает. А у нормального человека это вызывает чувство страха. Можно привести много других жизненных обстоятельств, которые приводят к этому выбросу адреналина в кровь. Человек испытывает физический страх, инстинктивный страх. Страх Божий – это не физиологическое понятие. Никакого адреналина в кровь не выбрасывается. Страх Божий – это этическое понятие. Страх Божий – это сознательное помещение человеком, самого себя, в систему евангельских ценностей, ценностей откровения. Когда верующий понимает, что выход из этой системы или нарушение этой системы опасно для его жизни. А чем опасно? А тем, чем было опасно грехопадение первых людей. Согрешили люди, и прервался контакт с Богом. И человек оказался предоставленным самому себе. Иди, в поте лица хлеб свой добывай, лови рыбу, пили деревья, устраивай жилище, все делай на свой страх и риск. Жизнь с Богом – это всегда опора на божественную силу. Грех эту жизнь разрушает, и мы становимся одинокими, со всеми вытекающими из этого последствиями, и для земной жизни, и для жизни вечной. Вот почему люди и боятся нарушить Божью заповедь. Вот это опасение нарушить Божью заповедь и называется страхом. И никакой дрожи нету от этого страха. Этот страх не парализует сознание. Этот страх помогает сориентировать свою жизнь в соответствии с Божьим законом, с Божьей правдой. И всеми силами держаться за эту правду. Какие бы искушения, соблазны, какие бы человеческие слабости нас от этой правды не отлучали. Одна из проблем современного человека заключается в том, что никакого страха Божьего не существует. Если Бога нет, то все дозволено. Так об этом сказал Достоевский. И мы с вами являемся живыми свидетелями того, что происходит с личностью и обществом, когда из жизни человека изгоняется Божий страх. Вот поэтому мы и просим Господа вселить страх Его в сердце наше, для того, чтобы через этот страх удержаться от греха, а значит, сохранить связь с Ним. Ту самую связь, которая только и спасает человека, делает человека чище, светлее и добрее. Ну и такой еще вопрос. Известно, что преисподние у нас традиционно ассоциируются с адским пламенем. Когда я в этом году наблюдал страшные пожары в Подмосковье, то начал понимать, откуда пошло это представление. Но недавно в одной книге я прочитал, что дьявол – это вечный лед, который никогда не растает. Возможно ли вообще к духовному миру, даже темному, применять физические параметры? Из письма Георгия Ивановича Смурзина, поселок Ильинский, Московской области. Георгий Иванович, человек так устроен, что ему нужны образы. От нас сокрыто, что из себя представляет вечная жизнь. Но нам даны некие образы. Причем образы, понятные для любого человека. Что может быть страшнее огня, который испепеляет человеческое тело? Это образ беспредельного страдания. Не случайно, что ад ассоциируется в сознании людей с огнем и с пламенем. Физический огонь и пламя – это, конечно, образ. И, кстати, на вас это произвели впечатление лесные пожары, а вот на слушателей Спасителя производили впечатление иные пожары. Гиена огненная, о котором говорит Слово Божие, это долина под Иерусалимом, куда свозили остатки виноградной лозы, и там их сжигали. Каждый, кто был в Иерусалиме, знал, что такое гиена огненная. Мы же должны понимать, что под этими физическими образами скрывается некая духовная сущность. И должны понимать, что ад – это страдания. Причем те страдания, которые начинаются в этой земной жизни через адское состояние души и переходят в вечность. Да сохранит нас Господь от ада на земле и в вечности. На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть Божье благословение пребывает с вами. И до новых встреч!